Валентин Пикуль, «Каторга. Трагедия былого времени». Часть первая. Негативы. Издалека вели сюда, кого приказ, кого заслуга, кого мечта, кого беда. Александр Твардовский. Заочно приговорен к смерти. Пролог первой части. Я свободен, и в этом мое великое счастье. Никто не принуждает автора выбирать себе героя, хорошего или плохого. Автор вправе сам сложить его, как мозаику из красочных частиц добра и зла. На этот раз меня увлекает даже не герой, а то страшное переходное время, в котором он устраивал свое бытие, наполненное страданиями и радостями, внезапной любовью и лютой ненавистью. Наверное, герой понадобился мне именно таким, каким однажды явился передо мною, и мне часто делалось жутко, когда он хищно вглядывался в меня через решетки тюрем своими желтыми глазами, то пугая меня, то завораживая. Порой мне даже хотелось спросить его: «Кто ты? Откуда пришел? И куда уводишь меня?» Но сначала нам придется побывать в Лодзи. Это был Привисленский Манчестер, столица ткацкого дела, ниток, текстилей и тесемок, где в удушливой паутине фабричной пряжи люди часто болели и очень рано умирали. Недаром в пивницах Лодзи любили вспоминать мертвых. «Эх, пойду я к дедам в гости, жбанчик вудки на погосте, выпью, где лежат их кости, и поплачу там». Лодзь входила в 20 век как самый богатый и самый грязный город Российской империи. Фабрики отравляли людей дымом и копотью, они изгадили воду в реках и окрестных озерах. Трудовой люд копошился в окраинных трущобах, где не было даже зачатков канализации. Перед будками уборных выстраивались по вечерам дрогнувшие от холода очереди. Зато в этом городе сказочно богатели текстильные короли, и на Петраковской до утра шумели кафешантаны с доступными женщинами, полураздетые красотки брали по сотне рублей только за интимную беседу с клиентом.